Стоило мне задержать взгляд на магазинчике, и из двери показалось испуганное лицо совсем молодой девушки в зеленой футболке с фирменным принтом. Она что-то крикнула, и я немного опустил стекло. «Что?» «Вы нормальный?» «Да вроде», — крикнул я в ответ, оставаясь на месте. «А что?» «Осторожней. Тут полчаса назад тетя Лена и дед Сергеич пробегали. С ними что-то нехорошее случилось. Похоже, этими стали, про которых в телеграме постоянно пишут. Полицию уже вызвали. Кажется, в нашем сельском чате так написали. Но они и так и не приехали пока». Уточнять, что за тетя Лена и дед Сергеич, я не стал. И так понятно, что явно люди здешние. А раз этими стали, то ухо надо держать востро. Захотелось уехать. Но я мысленно отдернул себя и снова обратился к девушке криком. «А ты чего здесь? Все же закрыты». «У нас же сетевой. Заставили выйти». «Езжай домой». «Я не могу». «Плюнь ты на работу, езжай домой». «Да уже плюнула, но не могу». «Почему?» «Боюсь. Говорят, они даже на мотоциклистов нападают, а я на мопеде». «А родители? Парень?» «Мама дома. Болеет она у меня. А парня у меня больше нет». «Убили его?» «Убили? Нет. К Лавке ушел от меня. Она красивее и в пивнухе работает». Не найдясь, что на это ответить, я ткнул пальцем в сторону главного магазина. «Пятерочка работает?» «Да, их тоже заставили выйти на смену. Но там всего пара человек вроде, а остальные отказались выходить». «Понятно. А ты сама местная? В селе живешь?» «Да, на той стороне, за оврагом». «Слушай, я сейчас закуплюсь всем нужным, а потом, если хочешь, заберу тебя и довезу до дома. И если что...» «Ой, спасибо!» «Если что, я не маньяк какой!» Со второй попытки договорил я. «Да я даже не думала о таком. Спасибо вам!» «Пожалуйста!» – пробормотал я, переключая передачу, чтобы сдать назад. Оставлять машину на парковке я передумал. Обычно место перед магазином всегда забито, а сейчас там вообще никого. Так что поставлю машину прямо перед входом. Если что, кому не так, пусть вызывают кого хотят. Но сомневаюсь, что приедет хоть кто-то. Уже проехав метров 5, я ударил по тормозам, вернулся на прежнее место, высунулся в окно и крикнул продолжающей на меня смотреть темноволосой девушке, нервно комкающей воротник фирменной футболки. «А у вас дома, у самих-то, продукты есть?» «Немного. А что?» «А то, что сейчас в заперти дома отсиживаться надо. Запереться и сидеть тихо, как мышки. Минимум недели так 3. Может, больше. Есть дома такой запас продуктов?» «Нет, конечно». Она, похоже, даже удивилась. «Кто в наше время запасы такие делает? Магазины же под боком». «М-да». Покачав головой, я выдвинул новое предложение. «Запирай магазин, запрыгивай в машину и поехали закупаться в пятерочку. Я себе, ты себе. Потом отвезу тебя домой и помогу занести продукты». «Все так плохо?» Она, худенькая, стоящая в дверном проеме, смотрела на меня удивительно по-взрослому. Смотрела требовательно и в то же время испуганно, словно боясь услышать слишком жесткую правду. «Все очень плохо», — громко и внятно сказал я. «Там военные приехали». Она махнула на уходящую в сторону М4 дорогу. «У поворота на федеральную трассу машины поставили. Пока просто стоят, никого не трогают». «Вот как?» «Но раз военные приехали, все будет хорошо, правда ведь?» «Военные справятся», — кивнул я. «Но не сразу же, верно? Даже самой крутой армии нужно хотя бы пару недель, чтобы навести порядок. И все это время лучше тихонько сидеть дома. Главное, чтобы было что пожевать и попить. Как думаешь?» Ей не потребовалось много времени на обдумывание. «Сейчас буду. Откройте дверь, пожалуйста». «Погоди», — крикнул я. «Развернусь и подъеду поближе». Через минуту я подъехал к двери магазинчика, перегнувшись на пассажирскую сторону, открыл дверь, и девушка моментом оказалась в салоне, успев за секунду запереть одну дверь и захлопнуть вторую. «Я Карина. Кликуха Жумжа». Она крепко сжала мою руку с пальцами с черным маникюром. «Вы точно нормальный?» «На женщин не кидаюсь», — кивнул я. «Честно. На мужиков тоже, кстати». На ее лице впервые появился намек на улыбку. И сразу стало ясно, что девчонка она симпатичная. Я с невольной грустью подумал, что для таких, как она, я стал уже слишком стар. Ей вряд ли больше 19. «Закупаемся быстро», — предупредил я. «И самым правильным. Крупы, макароны, тушенка. Я подскажу, что и как, если надо. Меня-то уже научили». «Спасибо большое». Она улыбнулась еще раз и неожиданно нахмурилась. «И муки надо побольше купить. И масла растительного». «Деньги-то хоть есть?» «Немного есть. И из кассы те, что были, тоже вытащила», — похвасталась она. «Потом верну, конечно. Я же не воровка какая». «Само собой», — успокоил ее я, ведя машину к ступеням пятерочки. «Я ничего такого и не думал». С потемневшего неба донесся раскат грома. По асфальту, налетевшим ветром, потащила рваный пакет. «Надо ускориться, чтобы успеть доставить внезапную попутчицу домой до дождя». Я уже успел насмотреться на некоторые сельские грунтовые разбитые дороги и совсем не хотел завязнуть. В такие времена Николай может и не приехать. Магазин был пугающе пуст. Никого. Мы с Кариной были его единственными покупателями, и персонала не видно. Тихая фоновая музыка и чуть мерцающий свет потолочных ламп добавляли сюрреалистичности и заодно атмосферы дешевых фильмов ужасов. Толкая перед собой тележку, я уже заученным маршрутом шел к центру зала, где находились забитые крупами и макаронами стеллажи. По пути миновали отдел пекарни, где я набрал хлеба, заодно прихватив несколько свежо выглядящих и пахнущих нормально хрустких самсух с говядиной. Их я начал есть прямо из пакета. А на удивленный взгляд Карины только пожал плечами и протянул ей одну. Подумав, она взяла и с аппетитом вонзила зубы в треугольный пирожок с мясом. Первый сюрприз ожидал нас у почти пустой полки с сахаром. Там, где еще недавно громоздились пакеты с любимым народом наркотическим белым порошком, вставляющим с утра миллионам граждан, будучи добавленным в чай и кофе, сейчас имелись только коробки с далеко не столь популярными коричневыми кубиками тростникового сахара и пара лопнувших килограммовых пакетов обычного. И где весь сахар? Оглянувшись, я не увидел ни одного из славных представителей зелено-жилеточных гномов, и что-то подсказало мне, что звать их сейчас бесполезно. Пожав плечами, я сгреб все 8 пачек бурого сахара, поделив их поровну. «А нам такого не нуно», — вдруг выдала Карина, смешно наморщив нос. «Он невкусный». «На безрыбье». «Дома мешок здоровенный», — рассмеялась девушка. «У нас всегда запасы. И муку тоже обычно запасаем. Но как раз закончился мешок. Мы ведь даже хлеб сами печем. Настоящий. А макароны, крупы? Спагетти на грибу и гречки побольше. Пшена тоже обязательно надо взять. И тушенки хорошей». Повеселевшая Карина вдруг, повзрослев лет так на 5 минимум, продолжала деловито перечислять необходимое, загибая быстро заканчивающиеся пальцы. Поняв, что в чем-то эта сельская девушка в разы поумнее меня, я предложил самое разумное. «Ты нагребай себе, а я себе. Насчет количества не волнуйся. Греби с горой. Я деньгами помогу». «Ага». И мы двинулись вдоль стеллажей, отмечая пустоты там, где еще недавно блестели разноцветными боками пакеты с практичной едой. Многое просто кончилось, что-то было на грани исчезновения. Макароны и крупы всех видов, по этому царству изобилия был нанесен мощнейший удар. Исчезло 80% от всего количества. И по большей части осталось самое дорогое. Всякие там гнезда фетучини, буквенные и циферные, разноцветные завитки и все прочее подобное. Дошираки и ролтоны практически исчезли, я с радостью забрал оставшиеся, с обычным, неострым вкусом, тихо радуясь, что Карину вермишель быстрого приготовления не привлекла. А потом я прекратил посмеиваться и начал носиться за ней хвостиком, собирая в стремительно заполняющуюся тележку то же самое, что и она. Дешевый черный чай и растворимый кофе, лежащие у самого пола желтоватые рожки и чудом сохранившихся спагетти в невзрачных пачках, перловку в прозрачных пакетах почти без маркировки, пачки маргарина, пакетики специй, несколько пакетов кетчупа и горчицы, баночку хрена, штук 5 больших банок с томатной пастой. Тележки заполнились за секунды, и я тут же сгонял за новой парой, благо в предбаннике их стояла целая куча. Вернувшись, я увидел Карину, испуганно вцепившуюся в полную до краев тележку. «Что случилось?» «Опять страшно», — шепотом призналась она и кивнула в сторону дверей. «За все время ни один человек не зашел. Вообще никто. И на улице пусто, будто вымерли все». «Все по домам сидят», — успокоил я ее. «Вспомни ковидные времена локдауна. Вот и сейчас то же самое. А мы просто опоздавшие чуток, но сейчас продуктов нагребем и по домам, хорошо?» «Хорошо», — послушно кивнула она, зябко поеживаясь. «Хочу домой, к маме». «Вот и поспешим», — улыбнулся я, старательно скрывая бушующую во мне нервозность и стараясь пореже щупать боек висящего в поясной петле увесистого молотка. Да, я приперся в пятерочку в строительном поясе, на котором висел молоток, большая плоская отвертка, в кармашке лежал складной нож, а еще один был у меня в кармане. И по этому поводу я не испытывал ни малейшего смущения. Через четверть часа в тележках громоздились кучи продуктов, и я не без испуга думал о том, как долго нам все это будут пробивать на кассе. Из магазина хотелось убраться как можно быстрее. Эта заполненная уже бесящей музыкой с рекламными паузами пустота просто бесила. С трудом уместив на одну из гор пару черных банок адреналина, я составил из тележек караван, попросил Карину придерживать их сбоку и поднажал в сторону выхода и касс, поглядывая на глазки камер наблюдения. Кто-то же смотрит сейчас через них на нас и видит, куда мы идем. Значит, следует выйти и обслужить. И нет, нам не помогут терминалы самообслуживания, потому что я набрал водки, вискаря и энергетиков, а их мне могут одобрить для покупки только сотрудники магазина с волшебной всесильной картой. И никто не вышел. Я не рассчитал силу нажима, и тележки с грохотом ударились о кассу. В обычные времена я бы уже сгорал от смущения за свою тупость, ежился бы и мечтал, чтобы никто из покупателей не пялился на меня. А сейчас только обрадовался этому прогремевшему на весь немалый зал шуму и добавил к нему свой требовательный глаз. «Алло, люди, нам нужен кассир». Тишина. «Эй, есть кто? Нам надо оплатить покупки». «Может, терминал?» — шепотом предложила Карина. Я покачал головой и повторил свой крик. «Так и так нам нужен работник магазина, чтобы все одобрить, хотя...» «Пробивай все, что не требует потом подтверждения», — попросил я девушку, бегом направляясь к выходу. «Сейчас тележек притащу еще», — вернувшись через полминуты, я добавил. «Ты на этом терминале, я на том. Бросай все в пустую тележку и не парься насчет пакетов. Давай, шустрее». Мы нервничали. И ведь по непонятной причине нет никакой угрозы. Свет горит, музычка играет, а все равно хочется аж поджать пальцы на ногах. А еще хочется плюнуть на все продукты и поскорее убраться отсюда. Мелькнула еще мысль вообще не платить и просто выволочь тележки на улицу, но мысль об уголовном деле и тюрьме меня отрезвила. Все же на немалую сумму продуктов набрали. Поэтому я сосредоточился на пропикивании товаров, в голос ругаясь, когда коварный штрих-код не хотел пробиваться и приходилось крутить чертову пачку туда-сюда. Теперь я злился на себя за то, что набрал слишком много всего. «Куда тебе столько, идиот? Выброси половину». «Ну, нет. Пробивай дальше и быстро». Карина успела почти одновременно со мной, и я, не слушая возражений и не обращая внимания на протянутые купюры, подтолкнул ее с первой тележкой к дверям, а сам вытащил карту и провел оплату на обоих терминалах, после чего рванул следом за девушкой. В предбаннике парой слов отправил ее на выход к стоящей у ступеней и пандуса машине, а сам бегом вернулся за следующими тележками. Чудом не опрокинул весь груз, догнал Карину, открыл багажник, и мы принялись забрасывать внутрь содержимое тележек. Загнав девушку в машину, я вернулся в магазин за оставшимися продуктами, перегрузил их, набивая салон. Закончив, вытащил из кармана неоплаченную бутылку «Балтики тройки» и протянул Карине. Та долго не думала, пробормотав только. «Мама прибьет!» — щелкнула зашипевшей крышкой и припала к горлышку. «Я сейчас!» — я сказал это уже со ступеней, возвращаясь обратно в пятерочку. «Алкоголь и остальное!» В зале по-прежнему было пусто. Так никто и не вышел. «Эй, есть кто? Мне надо оплатить алкоголь!» Мой крик эхом пронесся по залу и остался незамеченным или проигнорированным. «Ну и хрен с вами!» – буркнул я, хватаясь за тележку со взрослыми товарами. Стеллажи с бухлом были рядом, так что я посмотрел на цены, добавил в тележку еще десяток самых больших бутылок, вытащил из кармана наличку и, посчитав примерную стоимость, на всякий случай добавил к ним еще одну пятитысячную, помахал купюрами перед камерами и положил их на кассу, продублировав голосом. «Я оплачиваю, не ворую. Вот деньги. Оставляю их на кассе. Я не ворую». Не знаю, сработает ли это, или меня арестуют и посадят, но оставлять полную банок и бутылок тележку я не собирался и выволок ее наружу. Распихав все бьющееся между пакетов с крупами, я помедлил и опять побежал по ступеням, споткнувшись и едва не упав. Надо бы прихватить еще пару пачек растворимого кофе и чая в пакетиках. В результате через пару минут я уже спешил из конца зала в его начало, прижимая к груди чай с кофе, а подбородком придавливая к ним какие-то ореховые мюсли. Пробегая между бесконечными полками, умело создающими воронку высасывающего деньги лабиринта, круто сворачивая и пару раз снеся развешанные товары, я преодолел половину пути и резко затормозил. Снова едва не упав, когда из боковой двери служебных помещений, зажатой между стеллажами с пивом и снеками, наконец-то вышла женщина в зеленой жилетке с надписью «Всегда рядом». Первая моя мысль. Она только что вызвала полицию, потому что я украл бухло. Меня посадят. Второй мысли не возникло. Вообще в голове стало звонко и пусто, когда невысокая женщина в форменном зеленом жилете повернулась ко мне, и я увидел кудряшки светлых волос, сползшие на кончик носа забрызганные кровью очки, заляпанные красным губы, кривящиеся в страшной усмешке и свободно свисающие вдоль тела руки, покрытые ранами. Из предплечья правой руки торчала рукоять ножа. И сначала женщина выдернула из руки нож и отбросила его, а затем уже подняла лицо и кинулась на меня. Вот только меня на том месте уже не было. Выронив все пакеты, я шарахнулся назад и в сторону, уходя за стеллаж с консервными банками. Пробежав узким проходом, снося пакеты с нарезанным хлебом и вечными булками, я оказался в ряду с рыбными консервами и с оленьями. Оглянувшись, в голос заорал, когда до меня почти дотянулись окровавленные пальцы преследовательницы, чудом увернулся, дернулся в сторону и упал. Тварь бросилась на меня и тоже рухнула, поскользнувшись на одном из сбитых мной с полок пакетов. Подскочив первым, я попытался встать, но мне в ногу вцепились невероятно сильные пальцы. Лежащая на полу женщина подняла голову, и с ее носа упали разлетевшиеся дешевые очки. Оскалившись, она подалась вперед, не сводя с меня страшных глаз. Раскрыла рот шире, потянулась второй рукой к моему лицу и дернулась, когда я врезал ей молотком по голове. Удар пришелся в левый висок. Я явственно услышал хруст. Ощутил, как поддается плоть под стальным бойком, и тут же ударил еще раз, ударил изо всех сил, ударил с диким криком. Женщина уронила голову мне на ноги, тут же снова начала ее поднимать, но я ударил еще раз, потом еще, и она обмякла окончательно. Хрипло дыша, я извернулся, выдернул из-под нее ноги, всхлипывая, поднялся и попятился, сжимая в ходуном ходящей руке молоток. «Я убил ее», — вырвалось у меня. «Я убил человека. Даже если еще жива, я убил ее. Молотком по голове живому человеку. 4 раза. И я бил с такой силой. Даже если она еще дышит, то нормальным человеком ей уже не быть. Это, как минимум, инвалидность. И это с ней сотворил перепуганный до усрачки я. И что теперь делать? Надо звонить в полицию. Это самооборона. Есть камера наблюдения, и они подтвердят, что она на меня напала. Я просто защищался. И скорую бы надо вызвать. Додумать я не успел. Дернувшись всем телом, женщина в жилетке подобрала под себя руки, странным образом приподнялась на всех конечностях, а затем резко вскинула голову и уставилась на меня. Кривящийся рот, покрасневший левый расфокусированный глаз, вмятина на левом виске, а она молчит, улыбается и рывками поднимается, пытаясь удержать равновесие. А я стоял и, как завороженный, смотрел на нее. В голове белый шум и странное, удивленное ощущение собственного бессилия. Какого черта она сумела подняться после такого? Шатнувшись, она попыталась перейти на бег, но ее повело в сторону, и женщина ударилась плечом о стеллаж. На пол полетели стеклянные банки с соленьями, со звоном разлетаясь на осколки. По бетону поплыли лопнувшие помидоры и загогулины мелких огурцов. Таща плечо по полке, продолжая сшибать банки, женщина пошла на меня, продолжая сверлить правым глазом, в то время как покрасневший левый закатился и вряд ли мог видеть хоть что-то. Я не побежал. Я дождался, когда она, шатаясь, подойдет ближе и ударил молотком еще раз, угодив в переносицу. Хруст, дрожание всего ее тела и... Она завалилась навзничь, рухнув спиной прямо в кашу из помидоров, огурцов и стеклянных острых осколков. Я видел, как стеклянная розочка беззвучно вошла ей куда-то под лопатку, вонзились и многие другие осколки. А она, словно этого и не заметив, опять пыталась подняться, не сводя с меня взгляда и трясясь в судорогах на полу, вонзая в себя осколки все глубже и глубже. По плиткам практичного пола побежали смешанные с рассолом и маринадом ручейки крови. Движения умирающей женщины становились все реже. Она наконец-то отвела от меня взгляд, уронила затылок на пол и уставилась в потолок. Мертва. Подняв лицо, я без эмоций посмотрел в висящую прямо надо мной камеру, пожал плечами и пошел к выходу из магазина. Я стал убийцей? Что за тупой вопрос? Да, я только что убил человека. Молотком. Как какой-то маньяк взял и забил женщину молотком до смерти. Сходил за кофе, чтоб меня. Вот оно, надо мне было. Все эти вопросы вылетели у меня из головы, когда уже у выхода я почти столкнулся со спешащей в пятерочку семьей из родителей и двойняшек, висящих у них в переносках на груди. Увидев меня, заметив молоток и мое перекошенное лицо, они испуганно замерли. Мужчина шагнул в сторону, закрывая жену и пытаясь вынуть ребенка из переноски. С первой попытки, не совладав со сдавленным спазмом горлом, я попытался еще раз и сумел выдавить что-то внятное. Я нормальный. Там женщина напала на меня, сумасшедшая. Я отбился. Я нормальный, честно. Я хороший». Говоря это, я отходил к стене, давая им проход. Отходил и продолжал бубнить. «Я не хотел, честно, но она напала, хотела убить. Там в магазине никого». Автоматические двери распахнулись, в лицо ударил свежий воздух, и меня словно ушатом ледяной воды окатило, резко приведя в чувство. Забросив молоток в петлю, я вытер ладони о футболку, убрал руки за спину и отступил еще дальше от застывших в испуге и непонятках людей, продолжая говорить, но уже куда более связно. Пошел за покупками. Она выскочила из служебки, вся в ранах, спятившая, с кем-то уже дралась, и в руке нож торчал. Я кое-как отбился. «Слушайте, если вам не слишком сильно нужны продукты, то не ходили бы вы туда». «Садитесь в машину и уезжайте прямо сейчас!» Мужчина медленно кивнул, шагнул к выходу, таща за собой жену. Одинаковые смешные двойняшки примерно годовалого возраста с любопытством смотрели на меня. «Продуктов на даче нет», — обронила женщина. «Господи, детей чем кормить? Говорила же, зачем уезжать из города? А ты...» «Как-нибудь», — выдавил мужчина, продолжая тащить ее к выходу. «Как-нибудь? Как? Чем кормить детей?» Решение пришло мне в голову само. Да оно и было единственным возможным, думаю. И что вообще тут думать, когда видишь двух годовалых детей, которых нечем кормить? «Это ваша машина?» — я ткнул пальцем в серый кроссовер китаец. «Наша», — подтвердила женщина. «Садитесь в нее», — велел я. «Все вместе. А я схожу в магазин еще раз и притащу вам продуктов». Говоря это, я успокаивающе махал прилипшей к окну Карине. И как только девушка была замечена и помахала мне в ответ, семья с двойняшками отмерла, стала смотреть на меня куда спокойнее. «Зачем вы вообще вместе из машины вышли?» — спросил я. «Да еще с детьми». «Потому что он не умеет выбирать», — вздохнула женщина, не сводя глаз с молотка у меня на поясе. «Вы ее, ту женщину...» «Лучше не смотреть», — кивнул я. «Послушайте, вы не подумайте чего. Мне просто пришлось. Либо она, либо я. Меня Тихоном звать, и я человек тихий. Говорите, чего вам надо из продуктов, а сами вернитесь в машину, пожалуйста. У вас дети, не дай бог что». Она медлила, а он схватил ее за руку и потащил к машине, говоря: «Давай, Ольга, давай, и заблокируй двери, а я с парнем за продуктами сгоняю». «Саша». «Живо, я сказал, живо. И напомни, чего там купить надо было, и продублируй списком на телефон». «Саша». «Живо, говорю, живо». С неба, словно услышав его поторапливание, шелестом упали первые капли начинающегося ливня. Вслушиваясь в столь умиротворяющий шум дождя, а та женщина со светлыми кудряшками больше не услышит его никогда, я потянул из кармана смартфон. «Надо звонить в полицию. И в скорую».